Глава 25. Ветер дыхнул жаром огня горящих деревянных остовов. В наступившей тишине над площадью резко пролетел девичий крик, затихнув столь же стремительно. Эхо гулко пролетело до лесной чащобы и вернулось обратно слитным волчьим воем. На этот раз им ответили сразу несколько девичьих голосов, выступив настолько могуче, что аж в ушах заложило. Волки смущенно промолчали. На лицах вокруг ошарашенное выражение сменялось испугом и оторопью. 30 команд – Вяземские, Орловы, Ушаковы, Долгорукие, Шереметьевы, Голицыны, Панкратовы, Романовы, Еремеевы, Юсуповы, Гагарины, Шуваловы, Горинские, Алабышевы и еще более десятка других групп, терпеливо перебираемых по фамилиям Артемом, вышедшим для такого дела на пару шагов вперед. Примерно к третьей из них он добавлял фразу «имперский род», но пояснил, что это только завершив перечисление. «Главы министерства ведомств», — выдернул он из моей руки рукав, который я уже устал дергать, — «чиновники и охранители. Иногда называют себя государством, забывая об императоре. А остальные кланы?» — убрал я руки за спину и виновато шаркнул ногой. «Но ведь интересно же». «Остальные напоминают им, когда те заиграются», – ворчливо пояснил он, перезастегивая пуговицу на манжете. «Кланы императору не служат, но уж лучше он, чем эти». «Ясно», – изобразил я глубокомысленное понимание, а пока сосредоточился на конкурентах. Большая часть фамилий участников повторяла список первого дня, выуженного нами из нерабочего терминала. Других же вместе с первыми мы видели в передачах по ТВ, собираясь по вечерам в ожидании нашего выступления. К слову, его так и не показали. Надо будет делать собственное телевидение, эти тоже не справляются. Столь непохожие в танцы и интервью, что обычно следовало за высоким результатом, сейчас ребята боялись совершенно одинаково. Вид дикого леса, истинно дремучего, без привычных ровных рядов и протаренных дорожек, всерьез пугал, а от одной мысли, что туда придется идти, многим становилось еще хуже. У соседей слева, представлявших род Горинских, упала в обморок девушка. У соседей справа, из-за Лабышевых, другая девушка пинала рассевшихся в ступоре на асфальте парней, а те заторможенно отмахивались, обещая встать, но так и оставаясь на месте. Настроения у людей самые разные, но большая часть команд явно потеряла контроль над событиями и самими собой. Просто есть очень большая разница, идти ли в лес подготовленным или в концертных платьях и туфлях, рассчитанных на теплую сцену и жар прожекторов. Хотя были и те, кто уже подступил к самому огню, временно преградившему путь, выгадывая, как первыми вступить в гонку. Пламя, препятствуя их замыслам, взвилось еще сильнее, с удовольствием поедая сухую осеннюю траву вокруг. Значит, и нам спешить пока не следует, тем более и тут есть дела. «Вон, слева видишь?» — ткнул я Пашку локтем, указывая на парня в шортах, обнявшего колени руками. «Цельный маркиз Ушаков, между прочим». Наш капитан тоже пребывал в изрядной панике, но еще до объявления о новом туре соревнований. Такое число титулованной знати от чего-то ввело его в настоящий ступор, а взгляд как сорвался к асфальту, так и не желал подниматься все это время. Разве что на ролик и условия турнира Паша сделал исключение, да и то титаническим усилием воли и со значительной помощью дружеского постукивания локтем по ребрам. «Не смотри на него», — шикнул Пашка, встав к указанному пареньку спиной. «А если он заметит?» «Он дальше своих коленок ничего не видит, куда уж ему». «Тише!» — дрогнул его голос. «Мне проблемы не нужны». «Именно поэтому ты демонстративно повернулся к его светлости спиной», — иронично поднял я бровь. Паша исполнил прыжок на месте. «А теперь пялишься прямо на его слабость», — цокнул я осуждающе. Тот снова дернулся, но я удержал его за плечо. «Да хватит уже», — убедительно сказал ему, глядя в глаза. «Они просто ребята и девчонки, как все». Пашка замотал головой в категорическом несогласии. «Наследники. Тут четверть всех земель империи». «Лесу все равно до титула и родословной, а также до тех людей, кто посчитает его своим и пожелает чертить линии поверх карты с его обозначением». Спокойный, несколько меланхоличный голос Артема, выводящий слова обстоятельно и неспешно, умудрился заворожить даже Пашку с его паникой. «Все, что внутри леса, принадлежит ему. Тем, кто войдет в лес, стоит об этом помнить». «Вот», — поддакнул я товарищу, благодарно на него посмотрев. Только Артем глядел в сторону деревьев все это время. Не могу сказать, с какими эмоциями, но не боялся это точно. «И вообще, у нас есть специалист по переживаниям», — указал я на Свету. «Не отнимай у нее работу». Жар огня до поры скрывает осенний холод. Он будет греть спины некоторое время, пока команды будут идти до чащобы, — посмотрела она вдаль. Вслед за холодом придет голод. Острые ветви отнимут одежду, грязь и слякоть, заберутся в обувь. Голос ночных хищников украдет сон. Отчаяние поселится в сердцах. Каждая тень будет казаться чудовищем, а шелест веток холодным крошевом страха осыпаться по спине. Но, сделал я ударение на слове, недовольно глядя на нее, подсказывая, что оптимистичное «но» тут бы очень пригодилось. Но если Паша подарит свой утепленный пиджак Маркизу, тот похлопает его по щеке и забудет всего лишь к вечеру. Тот дернулся и с негодованием посмотрел на девушку. «А если отдаст штаны и ботинки, то его даже назовут другом», — завершила Света, очаровательно улыбнувшись. «Только зачем Маркизу друг без штанов? Вот слуга». Паша нахохлился, как воробей, и оглядел площадь совсем иным взглядом. «Ничего я никому не отдам, мы свободный род». «Тогда не отдавай и самоуважение», — подмигнул я ему. «Просто они же князья», — замялся Пашка. А затем обвел взглядом всю панику на площади, задерживаясь на самых ярких его очагах. Девушек, бьющих по закрытым дверям лимузина, на котором приехали, и уже успевших снести зеркала. Группу долгоруких, вокруг которых стояло две команды, а тон взаимных обвинений поднялся до тех вершин, когда неизменно идет мордобой. Группу Ники, от которой требовали дать нож, но у тех был нож и требовать совсем не получалось, так что тон пока что выходил просительным. «Вроде», — добавил он менее уверенно. «Они посчитают за радость забыть все, что тут будет», — жестко произнес Артем, прижав к себе футляр со скрипкой. «Если обещание не применять силу действует, а я в этом уверен, то всех нас ожидает еще то приключение». «Нет, такие приключения нам не нужны», — постановил я, глядя, как покрывается трещинами бронированное лобовое стекло лимузина под изящной ножкой конкурсантки от Юсуповых. Ее, правда, пытались урезонить окружающие, но та в успокоении не нуждалась, она с присущей девушкам рачительностью просто хотела добраться до автомобильной аптечки и даже обещала заплатить. К слову, ничего родственного в ней я так и не увидел, это ж видано ногами по стеклу, есть же доски. «В общем, тихо выигрываем и уходим», — подытожил я. «Поддерживаю», — кивнул Артем. «Тогда надо быстро», — качнула плечом Света. «Голод придет и за нами». «Осень, пора грибов», — важно вставил слово Федор. Его рука до боли сжимала мою, а глаза с ужасом и обреченностью смотрели на огонь, до того, как я повернул его к себе и прислонил его лоб к своей груди. Вот с этой позиции он и доносил бесспорно полезную информацию. «Верно», — потрепал я его по волосам, — «грибы — это хорошо, ну а еще стратегический запас шоколада». «Это еще какой?» — заинтересовался Артем. «Это который в тайнике в подошве. А еще внутри ремня, и немного в пуговицах», — с гордостью доложил я. «Так вот почему Димкина собака так приставала». С восхищенным озарением оглядывал себя Паша, а затем слегка взгрустнул. «А я думал, я ей просто понравился». «Иногда нравимся не мы, а содержимое наших карманов», — философски заметил Федор, у которого та самая собака откусила бутерброд вместе с тканью фуфайки. «Слушай», — подошел вплотную Артем, недобро мерцая линзами очков и прочувствованно спросил, «а зачем нам шоколад в тайниках одежды?» «Потому что во всех стандартных моделях офицерской обуви и одежды есть стандартный набор тайников», — терпеливо ответил я ему. «Делать что-то новое не было времени, только школьный герб перешить и уменьшить размер». «Нет, я имею в виду, а почему не нож?» — слегка наклонил он голову, глядя с грустной надеждой. «Так это ж оружие, его наверняка бы запретили», — пожал я плечами. Артем выразительно ткнул пальцем в сторону, где сокомандник Ники показывал, насколько остер и быстр его огромный ятаган, и насколько умело он им может воспользоваться, если кто-то продолжит тянуть к нему загребущие руки. «Хорошо», — выдохнул Тема. «Обеззараживающие для воды. Фонарь, котелок. «Аптечка?» — жалобно спросил он. «Бинт», — указал я на платье Светы. «Большой бинт», — слегка смущенно уточнил в ответ на затянувшееся молчание. «У меня перстни просто лечебные есть», — поддержал меня Федор. «Только их, наверное, тоже использовать нельзя». «Зато у нас есть как минимум 10 плиток шоколада в подошве», — всхлипнул Артем и чуть не упустил скрипку из рук. «Ну, у остальных и этого нет», — смущенно произнес Пашка, с осторожностью переваливаясь с ноги на ногу. «А туда точно ничего не попало?» «Не, да и в левой подошве емкость со спиртом, так что не страшно», — махнул я рукой. «Шоколадки в правой». Артем встрепенулся и с гораздо большим интересом посмотрел на обувь. «Еще в подкладке рукавов пиджака вшиты спички в парафине. В уголке воротника есть иголка с ниткой. В край брюк вшита синтетическая нить длиной 20 метров. А под значком школы компас». Распахнул я пиджак и указал на места, которые можно безопасно распороть, чтобы добраться к искомому. «И самое главное». Артем смотрел уже благоговейно и с огромной надеждой. Я открыл потайной клапан у подмышек пиджака и продемонстрировал плотно скрученный валик в герметичном чехле. «Мягкая туалетная бумага». В общем, если он и был разочарован, то не слишком сильно. Однако Артем не был бы собой, если бы не принялся ворчать, одновременно хваля и ругая. Только разойтись ему не дали. Время на приведение своих чувств в порядок определенно кончилось. Слитно просигналили клаксоны лимузинов, приковывая внимание к себе, а некоторых дам призывая слезть с капота. Хлопнули водительские двери. «Молодые люди», — окликнул знакомый голос. Андрей Долгорукий снял с лица черные водительские очки и улыбнулся нам, жестом приглашая подойти. Из других дверей выходили люди не менее представительные, мужчины и женщины, обладавшие идеальной осанкой и тем наклоном подбородка, который тут называют властным, и за который в моем прошлом обычно били. Всякая суматоха и выяснение отношений прекратились просто мигом. Иные личности, сражавшиеся с машинами, вновь выглядели ангельскими созданиями, неспособными отломать решетку радиатора. Ну а те, кто до того боялся леса, не могли себе позволить бояться людей, поэтому вставали с асфальта с непринужденностью, достойной пикника или какой еще мелочи. Обернувшись на нас, Пашка первый зашагал к нашему лимузину, следом двинулись и мы. Остальные тоже узнали своих сопровождающих. Вряд ли ошибусь, но все водители явно из числа Долгоруких, знакомство с которыми у команд состоялось точно так же, как и у нас. Им тоже пообещали доставить на съемку, но доставили, хотя не сказать, что обманули. Вот она дорожка, а съемка уже успела состояться. Обвинить не в чем, только не все это понимали. Пока сокращали не слишком большую дистанцию, успел отметить как тех, кто уже начал в голос выражать претензии, так и других, кто делал то же самое, не поднимая голоса. Почему-то самые отстраненные лица были у тех организаторов, кто слушал напряженный шепот, а не крики негодования. «Как вам финал?» — обратился к нам с улыбкой Андрей, с неторопливой неспешностью шагнув вперед и предлагая пройтись вдоль машины подальше от шумных соседей. Те, что были справа от нас, вспомнили, что они мужчины и громко требовали от их Долгорукого объяснений. Девушка скромно стояла позади. «А нам не нужно торопиться?» — переминался с ноги на ногу Паша, обернувшись на спадающую завесу огня. «То было официальное приветствие. Старт объявим дополнительно», — Андрей указал на остальные команды, собравшиеся возле своих машин. «Ролик смонтируем, добавим крупных планов, получится красиво. Не так, как сейчас». «Это будет правильно», — слегка поморщившись, согласился Артем. «Но вы держитесь молодцом», — одобрительно качнул он головой. «Уже догадались, что обещание не применять силу действует?» «Да», — отвечал за всех Пашка. «Отлично», — выдохнул он. «Поверьте, это жизненная необходимость. Мы испытываем волю, командный дух и командные действия, а не возможность превратить этот лес в пустыню. Если вам кажутся избыточными условия, вы можете остаться». Андрей демонстративно указал рукой в сторону от площади. Проследив за направлением, с удивлением обнаружили за уже неплотной дымкой расстеленные на некотором расстоянии от площади ковры, на которых уже активно устанавливались и сервировались обеденные столы числом в три десятка. Еще дальше стояло аналогичное число вертолетов. «Вы поставлены в сложные условия фактически без вашего ведома. Все понимают это и отнесутся благосклонно и с пониманием к решению остановиться на победе в первом туре. Вы не готовились к этому забегу, у вас нет подходящей одежды, а та, что есть, может истрепаться и поставить под урон вашу честь. Поэтому род Долгоруких приглашает принять участие в торжественном обеде и выйти из турнира со вполне достойным и уважаемым результатом. Отведайте горячих напитков и вкусной еды с другими чемпионами первого тура», — растекался он патокой. «Примите памятные призы и грамоты, с каковыми вы будете доставлены до самого дома. Уверяю вас, иногда вовремя остановиться есть единственная возможная победа. О правильности выбора можно будет судить по телевизионному эфиру. Трансляция начнется совсем скоро. Разумеется, с получасовой задержкой от живого времени». «Не-не-не», — замахал я рукой. «У нас уже все призовые расписаны». Рядом синхронно закивали Пашка с Артемом. «Точно», — затребовал подтверждение Андрей. Ребята продолжили кивать. «Хорошо, это ваш выбор и ваша ответственность. За соблюдением правил будут наблюдать спутники», — указал Долгорукий ввысь, где вполне понятно ничего не было видно. «Небольшие малютки на низкой орбите с потрясающей четкостью картинки. Наша гордость», — подходящим к словам тоном произнес он. «Соблюдение правил определяется судьями. Поверьте, их опыта будет достаточно, чтобы определить нарушение даже с этого ракурса». «И вот так будут за каждым смотреть? Судей же 11», — с сомнением отметил Артем. «Смотреть будут наши операторы», — уточнил Андрей. «Если им покажется что-то важным, а у них тоже немалый опыт, уверяю, то видео попадет к арбитрам. Также на орбите две центральные камеры высокого разрешения и несколько сотен камер в самом лесу». «Особенно много на финишной прямой», — подмигнул он. «А от них можно заряжать сотовый?» — качнул я своим телефоном в руках. «Связи, понятное дело, не было никакой, но с песней гораздо веселее шагать». «Нет», — слегка напряженно улыбнулся Долгорукий. «Лучше их не трогать. Намеренный вывод камеры с строя является доказательством вины». «А если они сами?» — заинтересовался я. «Решат судьи», — дипломатично уклонился тот от ответа. «Лишние вещи можете оставить здесь. Ручаюсь, все вернем в целостности», — выразительно посмотрел он на скрипку в руках Артема. Тот предпочел намек проигнорировать. «А если с нами что-то случится?» — без вопроса, словно утверждая, произнесла Светлана. «Вы сможете вовремя доставить кота?» «Вы имеете в виду помощь?» «Да, в постоянной готовности находится более 30 бригад, оснащенных вертолетами, способными успешно работать в данных условиях. Определение кризисной ситуации по картинке со спутников. Они же обеспечат координатами для эвакуации. Ночью тоже. В случае нарушения правил, те же вертолеты заберут нарушителей. Сопротивляться эвакуационным бригадам нельзя». «Подождите, следить за нами будут всегда?» — смутился Пашка. «Абсолютно всегда. Даже когда...» «Камеры не настолько высокого разрешения», — невозмутимо отозвался он. «Во всяком случае, учитывайте взгляд сверху. Это и в жизни пригодится. Теперь самое главное». Андрей вытянул из внутреннего кармана запечатанную сургучом брошюру и отдал капитану. «Открывать в пределах площади нельзя, тут все правила, в том числе то, что я успел вам рассказать. Но главная специфика соревнований». «А почему вот так?» – разволновался Пашка. «Можете и дальше своими словами», – поддержал я его недоумение. «Потому что я могу объяснить лучше, чем они», – указал он на других представителей организатора. «У всех должны быть равные шансы». «Кроме тех, кто мог читать это дома», – буркнул Артем, поглядывая на улыбающихся друг другу и водителю ребят из команды Долгоруких, одетых в костюмы тройки, довольно легкомысленно размахивающих брошюркой. «У нас есть 5 минут», — укоризненно на него посмотрев, Андрей поднял руку с часами к глазам. «Затем последует отсчет настоящего старта. Первыми уходят победители прошлого тура. Фора составляет 5 минут. За вами отправится волна участников с 10 баллами, затем все остальные». «Должно же быть у победителей какое-то преимущество», — подмигнул он нам. «От себя же могу посоветовать смотреть по сторонам». «Еще один момент», — дисциплинированно поднял я руку. «А команды могут обмениваться вещами? В том числе торговать, отнимать, брать без спросу, случайно находить и продавать за реальные деньги», — невозмутимо ответил Долгорукий. «Вам решать, что потребуется для победы. Вам решать, где и как это взять. И вам в полной мере отвечать за последствия». «А аптечку можно купить?» — уточнил Артем, просительно глядя на лимузин. «Нет», — улыбнулся Андрей. «Торгуется все, кроме того, что в машине и вот на той стороне», — указал он на столы, от которых уже отчетливо доносился манящий запах жаркого. «Тогда я на минуту», — мягко перепоручив Федора Свете, я взглядом отыскал необходимого мне человека и целеустремленно зашагал в его сторону. Мир резко сузился до отрезка пути, который следовало немедленно пройти. Чертыхнувшись и извинившись перед Андреем, позади двинулась остальная команда. «Максим, с твоей стороны будет очень любезно отвязать от себя Свету», подсказал Артем причину неожиданно сложной дороги до цели. «Хм», — притормозил я, не сводя взгляда с намеченной точки, и позволил расплести узел на поясе. Шагать стало гораздо проще. «Это с ним бывает», — отметил я краем уха, чуть смущенное оправдание Федора. «Сейчас возьмет, что ему нужно, и успокоится». «А если ему не дадут?» — заволновался Пашка. «Никогда такого не было», — с сомнением отозвался брат. «Я полагаю, волноваться не о чем», — с меланхоличной грустью отреагировал Артем. «Нам все равно предстоит бежать в лес. Тем более у нас 5 минут форы», — поддакнул Федор. «А ведь у большинства грабителей всего 40 секунд после сигнализации». Пришлось остановиться и обвести друзей хмурым взглядом. «Как вы вообще могли обо мне такое подумать? Я честный человек и всегда предлагаю справедливый обмен». Перед тем, как перепилить чужую парту для своей трехместной, он предлагал старому владельцу 2 шоколадки и мяч, демонстративно громко зашептала Света на ухо Артему. «Он согласился», — насупился я. «Ты пришел к нему с пилой», — уточнила она малозначительную подробность. Я держал ее за спиной и не угрожал, а дружелюбно улыбался. «Я бы тоже спорить не стал», — прошептал Пашка Артему. «Парта чужая, здоровье свое», — поддакнул тот. «И потом, он все равно пытался мне мешать», — возмутился я в голос. «Ладно, чтобы не сомневались в моем благородстве», — демонстративно выудил я из кармана резервную шоколадку, затем отщелкнул подошву изнутри и вытащил пластиковую флягу. Под внимательными взглядами добавил иголку с нитками и несколько спичек. «Достаточно?» «Если ты собрался похитить кого-то из участников, то нет», — уточнил Артем, напряженно глядя в сторону команды Еремеевых. «А нам самим разве не пригодится?» — чуть жалобно возразил Паша. «На мне сэкономим». Еще раз обвел я всех взглядом, не нашел возражения и в 10 шагов завершил свой путь. «Девушка, это ведь ваш дельфин?» Мягко уточнил я у морячки из Шуваловых, сидящей на краю гигантского аквариума и до того грустно смотревшей вдаль. Обуви, как и на сцене, у нее не было. Пару носков и обмотанные поверх них полосы черной ткани сложно назвать обувью. «А?» — встрепенулась она. «Я не капитан команды. Говорите с Виктором». Вышло у нее скорее машинально. «Но дельфин наверняка ваш», — проявил я настойчивость. «Сложно любить чужого зверя». Наш разговор заметили ее сокомандники, извинились перед мужчиной из рода Долгоруких и быстро подошли к нам. «Какие-то проблемы?» — нейтрально уточнил самый рослый из них. Как и на сцене, с головы до пят они были укутаны в черное. Но на этот раз лицо было полностью открыто, показывая острые, словно рубленные черты лица с оттенком азиатского прищура, оттого словно подозревающий вся и всех. «Хочу купить вашего дельфина», — откашлялся я. «Меня Максим зовут. Это», — повернулся я к своей команде, — «мои друзья». «Дельфин не продается», — сухо ответили мне. Даже не представились, но наверняка говоривший был Виктором, судя по тому, что остальные оставили ему вести беседу. «Вернее, предлагаю обмен. Есть шоколад», — продемонстрировал я универсальное средство обмена в серебристой фольге. «Пф», — пренебрежительно фыркнул он. «Еще есть компас, фляга со спиртом, иголки и спички». «Откуда?» – заинтересовался парень. «Всегда ношу с собой», – слегка качнул я плечом. «Откуда узнали об условиях нового тура?» – нажал он своей волей. «Меня интересует дельфин», – спокойно напомнил я ему. «Не продается», – поджав губы, ответила со своего места девушка. «С компасом вы не заблудитесь в лесу», – привел я довод, глядя на Виктора. «Спирт для дезинфекции царапин. Без спичек в лес идти и вовсе бессмысленно». Постарался добавить я в голос убедительности. «Особенно в ночь». Шувалов нахмурился и задумался на достаточный срок, чтобы владелица дельфина заволновалась. «Виктор, не отдавай, они его съедят». «Верно, мало плата за такое количество мяса», — одними губами улыбнулся он. «Неинтересно, предложи что-нибудь еще». «Виктор», — стегнула испуганным. «Тома, тихо», — шикнул он на нее, не оглядываясь. «Вы же не будете есть дельфина», — уточнил я, краем глаза наблюдая за девушкой, уже готовой спрыгнуть с аквариума. «Ведь если нет, его давно следовало отдать Долгоруким». Это наше дело». «Виктор, это мой дельфин». Все-таки выбежала она и встала перед своим капитаном. «Мы не будем его есть. Никогда. Правда?» Парень раздраженно мотнул подбородком, жестом приказывая отойти. Один из ребят подошел ближе, чтобы мягко отвести девушку в сторону, но та совершенно не желала идти своими ногами, молча глядя на командира и взглядом требуя ответа. «Тома», — повторил я ее имя. Та дернулась и как на врага посмотрела на меня. «Даю слово, если ты согласишься на обмен, я оставлю дельфина на хранение у долгоруких и не возьму его в новый тур. Даю слово, что он останется жив после турнира. Обещаю о нем заботиться». Резкая отповедь, уже готовая сорваться с уст, так и не состоялась, а гнев на лице сменился мрачной задумчивостью. «Разговор закончен», — грубо вмешался Виктор. «Много дел», — подхватив Тому под локоть, он отвернулся. «Мне просто очень понравился твой дельфин», — постарался вложить я всю искренность в слова. «И я совсем не хочу, чтобы его сегодня съели». Тома резко вывернулась из захвата и одним шагом оказалась рядом, буквально выхватила шоколадку из моих рук и торопливо произнесла: «Обмен совершен», а затем с вызовом посмотрела на капитана. «Мой дельфин, имею право». «Позже поговорим», — сделав несколько выдохов, произнес он и быстрым шагом вернулся к лимузину. «Андрей!» — не стесняясь, прокричал я через всю площадь долгорукому и жестом попросил подойти. «Вообще-то, Андрей Александрович», — кашлянул за моей спиной Артем. «Учту», — отмахнулся я. «Добрый день», — отчего-то смутилась Тома, завидев его, и спрятала замотанную ножку за другой. «Здравствуйте», — поклонился он ей со всей галантностью и повернулся ко мне, вопросительно приподняв бровь. «Андрей, это мой новый дельфин», — указал я на аквариум. Позади выразительно откашлялся Артем. «Андрей Александрович, дельфина необходимо срочно доставить в более приспособленное для него место. Рассчитываю, что в этот раз ваше слово не подведет». «Оно никогда», — возмутился он в голос. «Андрей», — произнес я с иронией и тут же спохватился, — «Александрович». «Немедленно распоряжусь о пересылке», — засуетился долгорукий и быстрым шагом направился в сторону вертолетов и столиков. К слову, сервировали их зря, никто так и не отказался от нового тура. «Спасибо. Всего наилучшего», — обозначил я поклон девушке. «Был счастлив иметь с вами дело. Будут еще дельфины, обращайтесь», — развернулся я к товарищам. «Я не понял, а где радость? Как будто они потом просить погладить не будут». «Максим», — хмуро смотрел на меня Артем, преградив дорогу. «Что не так? Я же сказал, Александрович». «Ты отдал ей только шоколадку». «Ну да. А остальное?» «Это, между прочим, разумная экономия». «Максим, ты только что поменял шоколадку на дельфина. Какая еще экономия?» «Нехорошо», — цокнув, покрутил головой Федор. Пришлось возвращаться и отдавать компас, нитки и флягу со спичками. Рядом увязалась вся команда, так что представил каждого по имени и отдельно лучинку на руках у Федора. Нам же, в свою очередь, представили вожака, так звали дельфина, спящего в специальном зачарованном аквариуме. «Какая милая», — грустно шмыгая прошептала Тома, осторожно гладя кончиком пальца мышку по шерстке. «А что это у нее сверху закреплено? Красиво». Конструкция из проволочек действительно смотрелась завораживающе, и главное, совсем не мешала лучинке. Выбраться она из нее не пыталась, словно не замечая на себе. «Да так», — смутился Федор от похвалы, — «килограмм 40 в тротиловом эквиваленте». «Но артефакты же нельзя использовать», — подняла она удивленный взгляд. «А мы и не будем», — легко пожал плечами брат. «А лучинка никому обещания не давала», — поддакнул я. «Что вы на меня так смотрите?» «Андрей!» — сорвался на крик Артем. «Александрович!» — укоризненно добавил я. Но он вроде и так понял, что его зовут. «Так, за специалистом-океанологом уже отправили, наш бассейн для приема дельфина готов. Командир вертолета сейчас подписывает маршрутный лист, и вылетаем», — доложил он, с довольством на лице, быстрым шагом подойдя к нам. «Как вы можете убедиться, наше слово — кремень». «Андрей Александрович, у нас на мыше случайно висит 40 кило взрывчатки в эквиваленте», со всей деликатностью, не поднимая голоса, доложил ему Артем. «Можно что-нибудь сделать?» «Предатель», — буркнул я в сторону. «Какой еще взрывчатки?» — слегка растерялся он, а затем проследил выразительный взгляд Артема. «А, зачем она там?» Так же деликатно и вежливо уточнил он у Артема. «Мало ли что случится», — шмыгнул смущенно Федор. «Понимаете, я вообще не хочу, чтобы что-то случилось», — категорично мотнул подбородком Артем. «И я знать не знал, что они не шутят про взрывчатку». «Как про такое можно шутить?» — возмутился я. «Это ж не игрушка». Артем тоскливо вздохнул. «Андрей Александрович, давайте что-нибудь придумаем». «Так, а просто снять?» — смутился он. «В чем проблема?» «Наша мышь, не позволю», — принялся отстаивать я секретное оружие. «Правилами дозволено». «Да я могу снять», — заикнулся Федор. «Ни в коем случае», — категорично постановил я. «Ты видел, что у других команд? Эти их мечи, зонты, острые каблуки, железные брекеты на зубах. Разве это честно?» «Вот в этом и проблема», — обреченно качнул Артем головой. «Максим, верно?» — обратился ко мне Андрей Александрович. «Вы ведь понимаете, что будет неправильно брать с собой такой опасный груз. Одно падение...» «Не, они стабильные», — поправил его Федор. «Во всяком случае, тут совершенно некого взрывать». «Ну, давайте это как-нибудь решим», — обескураженно, с тревогой глядя на мышь, попросил он. «Максим, это вообще не смешно», — нервно кусал губы Артем. «Война тут никому не нужна». «Может, действительно не надо?» — попросил Паша. «Ради вожака», — робко попросила Тома. «Ладно», — вздохнул я, расхотев возражать. «Мне ведь у нее еще совета по уходу за дельфином спрашивать, да и вообще, вдруг ее зацепит». «Вы уберете артефакт?» — уточнил Андрей. «В обмен на обувь», — неохотно качнул я головой, «для нее», и чуть смущенно показал на Тому. «Все-таки дельфин — это моя мечта. Оплату за эту мечту заберет ее команда, не оставив старой владелице ничего. Неправильно это?» «Я бы с радостью, но правилами действительно запрещено брать что-либо вне площадки», — всплеснул руками Андрей. «Так у вас ведь есть ботинки, и вы внутри площадки, и даже не в машине», — резонно заметил я, посмотрев на его элегантные черные ботинки с крупной сеткой узора на коже. Рядом закашлялся Артем, а Паша стал нервно дергать за край костюма. И нет, судя по тому, что рывки усилились, это не было намеком на то, чтобы попросить пиджак. Словом, разошлись мирно, только вместо Андрея обувью поделился кто-то другой. Размер, правда, все равно не Томин, но она осталась довольна. Заодно пригласил ее в гости, наверняка ведь будет скучать по вожаку. «Теперь все нормально», — чуть виновато посмотрел я на брата, отходя к нашему лимузину. «Сойдет», — примирительно улыбнулся он мне. «Только дельфинам нельзя одним жить, им обязательно друга надо. Так у нас ведь собака есть. Но они ведь не умеют плавать под водой». «Наша сможет», — пообещал я брату. «Ну или можно еще одного дельфина взять». А рядом, встрепенувшись со скоростью ветряной мельницы, замотал в разные стороны головой Пашка. «А с ним что опять не так?» – махнул я Артему в его сторону рукой. «У меня тоже есть компас», – нашел Паша секунду, чтобы дать ответ. «Я тоже готов к выгодным предложениям. Компас? Кому компас? Меняю на золото и артефакты». В итоге лот был успешно обменен на зонтик. У Романовых весь номер на них строился, так что им, в общем-то, не жалко. Только сам черный зонт отчего-то тут же перешел к Свете. «Готовы?» — уточнили у нас вскоре, вновь собрав всех участников для настоящего старта. За пару минут ситуация на площади ухитрилась измениться практически полностью, и вместо уже забытых паники и страха, настроение толпы кипели предвкушением и жаждой победы. Тем не менее, мы попросили небольшую паузу. 30 секунд», — громко произнес Андрей, вызвав выдох нетерпения. Вместе с Артемом мы подошли к догорающим декорациям, выбрали по ухватистой палке и вернулись обратно. Подождали, пока Паша отломает штакетину от декоративного забора недогоревшего дома, примеченного им ранее, опытным жестом взвесит в руке и куда более уверенным займет место рядом с нами. Мешать нам по причине торжественности момента никто не стал. Теперь готовы. Наверняка в лесу есть палки, но вряд ли они ошкурены, окрашены и настолько же удобно лежат в руках. Думаю, эта мысль сейчас пришла на ум многим из других команд, и вряд ли следующий старт состоится именно через 5 минут. Ведь надо найти себе такую же и не дать конкурентам сделать то же самое. Андрей Александрович вновь поднял руку, но перед отмашкой замешкался и шепотом уточнил. «А вы случайно не знаете, где Игорь?» «Когда мы в последний раз видели, он собирался в лучшее место на земле». «Так и знал, что на Кубу», — чертыхнулся он. «Удачи!» В этот раз старт произошел буднично. На глазах у 145 других участников мы перешагнули условную линию площади и зашагали в выбранном направлении. И уже за нашими спинами щелкнул секундомер, отмеряя 5 минут форы. Хотя начинать соревнование первым довольно необычно, особенно в полной тишине, на фоне которой даже еле слышное и всерьез удивленное «А кто это?» слышалось вполне отчетливо. Пашу это смущало, Артема и Свету и вовсе не трогало, а Федор сиял от радости, но это потому, что занял удобное место на моей шее. Мне было радостно, что Федору радостно, а еще очень интересно, что там под сенью леса. Впрочем, через пару секунд про нас определенно забыли, судя по азартным возгласам за спиной и треску дерева, нетронутой огнем, ограды дома. Сделав около сотни шагов вперед, я под 90 градусов свернул налево. Ребята невозмутимо повторили оговоренный маневр и продолжили неторопливое путешествие вдоль кромки леса, не углубляясь в него. Тем более, что Артем вынужденно замедлился для чтения содержимого брошюрки. Мы же не мешали ему разговорами. «В общем, в лесу есть еда и одежда», — подвел он итог. «Это хорошая новость, есть и плохая». «Лесник не будет рад», — предположил я. «Почти», — хмыкнул Артем. «Тут пишут, что установлены специальные огороженные площадки. В центре на столбе герметичная упаковка. Содержимое неизвестно, пока не доберешься до него. Либо одежда, либо еда». «В чем подвох?» – насторожился Пашка. «Внутри площадки хищники. А еще, так как заходить внутрь площадки не требуется для победы, то, вступая внутрь, участник не находится в смертельно опасной ситуации и не может применять силу». «Зверя надо победить голыми руками?» «Или подручными средствами», – кивнул Артем. «Или не победить, а просто не дать себя съесть. Но нам оно ведь не нужно», – просительно поинтересовался он. «Только время терять», – решил Пашка. Остальные согласно промолчали. Обувь держала вполне неплохо, в костюме было довольно тепло. И только отсутствие шарфа на Федоре тревожило душу, как бы не простудился. Позади послышался слитный гомон и азартное перекрикивание. Вторая волна стартовала. Мы к этому времени не сильно удалились, но и конкурировать с остальными в этом забеге не собирались. Пусть бегут в лес. Возможно, колокол именно там и есть. А может, следует действовать чуть иначе, кстати говоря. Описание колокола имеется? Пишут, что в лесу только один золотой колокол, не ошибемся, но он явно не маленький. Пишут, что для победного звона следует хотя бы один раз ударить языком колокола. Сделать это может любой участник команды, даже если остальных рядом нет. В теории можем разделиться, поднял Артем голову. Можем, я даже знаю, кто погибнет первым, продолжал шагать я неспешно. «И кто?» – осторожно поинтересовался Пашка. «Хотя да, глупая идея», – мельком одарив Пашку жалостливым взглядом, Артем вернулся к чтению. «Кстати, из соревнований можно выйти. Достаточно минуту помахать руками над головой на открытой площадке. Выйти можно как одиночке, так и всей команде. Но в первом случае, даже в случае победы остальной команды, покинувший турнир лишается награды. Но это неинтересно». Точно так же можно заставить выйти из турнира другую команду или ее участника. Вы не могли бы идти чуть менее уверенно, впервые подала голос Света, а то тут некоторые идут за нами. Оглянувшись, с удивлением обнаружил аж две команды с некоторым удалением друг от друга, двигающиеся в нашу сторону. Впрочем, достаточно неспешно, чтобы было понятно, догонять пока не хотят. И одна из них команда Ники, за ними тоже не торопясь Вяземские, три девушки и два парня. В принципе, с таким составом им действительно не следует ломиться через лес, и особенно в таких нарядах. Если платье Еремеевых можно как-то подвернуть, а наличие ножей позволит им прорубить путь, то пышные многоуровневые наряды леди Вяземских для лесных путешествий вовсе не приспособлены. Только вот лишаться юбок они не торопятся, ведь при желании это можно было сделать и раньше. Парням проще, хотя в шелковых костюмах наверняка скоро станет холодно. Интересный у них был номер, про трех толстушек и двух кавалеров, пытавшихся из такой компании сбежать. Словом, парней подняли в воздух и кружили в танце, перекидывая меж собой. Было бы их трое, как и дам, то и делиться подругам не пришлось бы, а так все по-честному и довольно весело. Девушки, к слову, вовсе не полные, если посмотреть вблизи, просто платья такие. «Сворачиваем в лес», — поскучнев, сменил я маршрут. «Конкуренты нам не нужны». «Куда, правее, левее?» «Да тут без разницы», — ответил я на вопрос Паши, оглядывая почти сплошную чащобу впереди. Остановились мы у самой кромки леса, хотя, возможно, были уже внутри, но те несколько деревьев вокруг смотрелись чем-то отдельным в сравнении с той серо-желто-черной теменью впереди. «Может, чуть правее еще пройдем», — с сомнением произнес вслух капитан. «Да и тут нормально», — невозмутимо ответил Артем. «Будто не видит сплошные заросли, а еще в очках. Могу вперед пойти», — поправив оправу на переносице и поудобнее перехватив футляр, просительно смотрел он на нас. «Попытайся», — поставив Федора на землю, предложил я другу. А тот, вместо того, чтобы врезаться в слабые ветки чехлом от скрипки и пробить дорогу, шагнул как-то неуловимо вбок и вперед, не иначе как чудом оказавшись внутри, будто нырнул без всплеска, ни единой веточки не шевельнулось. «Тут тропа есть», — услышали мы довольный голос, будучи ошарашенными и оттого в некотором ступоре. «Долго вас ждать?» — прибавилось недовольство. Из леса высунулась рука и требовательно сжала ладонь. Света осторожно вложила в нее свою руку. Через мгновение и неосторожный хлопок ресницами на поляне оставались только Федор, Паша и я. «Ну?» — вновь появилась рука. Затем откинула мой ботинок в сторону, а голос повторил чуть раздраженно. «Как малые дети, честное слово». Я должен был проверить. Я невозмутимо обулся и коснулся ладони. Яркость света тут же угасла, а под ногами хрустнула сухая ветка. Над головой сплетался бесконечный лабиринт ветвей, закрывая собой небо. Сладковатый запах опавшей листвы, земли и коры, и легкое головокружение. И страшное любопытство. Как? Рядом ойкнул Федор, а затем чуть не шлепнулся на пятую точку Пашка от избытка впечатлений. «Никто не возражает, если я пойду первый?» Довольно блеснув очками, не дожидаясь ответа, Артем зашагал вглубь чащобы. Когда две другие команды прошли мимо этого места, у них не возникло даже сомнения, что странная команда младшеклассников по-прежнему идет где-то впереди.